снова вернулись к нам с неба. Их изумленные утром слепые глаза просят прощения, как просят на улице хлеба. Медленно, словно пугливые странные звери, еще не успев отойти от заоблачных снов, ищут на ощупь гашние открытые двери. Путаясь в спальных рубашках, как в ласках отца, тихие игры под боком у спящих людей. Мальчики знают, что нужно все делать скорей, и мальчики делают все по возможности тише. Слушают шепот и скрип в тишине дальних комнат. Им страшно и хочется плакать, но плакать навзрыд. Им так до обидного хочется выйти из дома, что их пробирает неведомый маленький стыд. Пока спят большие в своих неспокойных постелях, пока не застали детей в белоснежном.